Вы видите по моим каракулям, что я возбужден. Вы говорите, не прячьтесь от своего страха. Он не убьет вас, Гидеон. Чувства не убивают, и вы не одиноки. А я никогда так и не думал. Говорю я вам, не надо говорить за меня, доктор Роуз. 2 сентября. Приходила Либби. Она знает, что со мной не все в порядке, потому что не слышала скрипки несколько недель, тогда как раньше скрипка звучала в доме часами ежедневно. В принципе, именно из-за этого я не стал сдавать квартиру на первом этаже, когда она освободилась. Я имел в виду возможность аренды, когда покупал дом на Чалкот-стрит, но мне не захотелось отвлекаться на передвижение арендатора. Вот он пришел, вот он ушел, пусть через отдельный вход, а я еще не желал ограничивать часы своих занятий соображениями о приличиях. Обо всем этом я рассказал Либби в первый же день, когда она уже уходила. На крыльце она застегнула кожанку, надела на голову шлем и нечаянно заметила пустующее помещение за решетками из кованого железа. Она сказала: «Вау, это сдается или как?» Я объяснил ей, почему в квартире никто не живет. Когда я только въехал сюда после покупки дома, на первом этаже жила молодая пара, — сказал я. Но поскольку они так и не смогли полюбить музыку настолько, чтобы наслаждаться ею в любое время суток, то вскоре сменили место жительства. Она наклонила голову и сказала: «Эй, тебе сколько лет, а? И что ты всегда говоришь так, будто тебе в задницу бутылку засунули? Когда ты показывал мне воздушного змея, то все было нормально, а сейчас что с тобой случилось? Это как-то имеет отношение к тому, что ты англичанин. Вышел из дому, и раз, вот ты уж и не совсем ты, а Генри, скажем, Джеймс?» «Он не был англичанином», — сообщил я. «Хм, жаль», — она начала затягивать ремешок шлема, но у нее не получалось, как будто она была чем-то расстроена. «Школу я закончила только благодаря шпаргалкам, приятель, так что не отличила бы Генри Джеймса от Сида Вишеса. И вообще не знаю, чего я про него вспомнила. Как про Сида Вишеса, если на то пошло. А кто такой Сид Вишес?» — спросил я с серьезным видом. Она уставилась на меня. «Брось! Ты шутишь?» «Шучу», — признался я. И тогда она засмеялась. Даже не засмеялась, а захохотала. Схватила меня за руку и сказала: «Ты! Ну ты даешь!» И был этот жест до такой степени фамильярным, что я был совершенно одновременно и потрясен, и очарован. Сид Вишес — бас-гитарист группы Sex Pistols. Потом я предложил показать ей пустующую квартиру. «Почему?» — спрашиваете вы. «Потому что она попросила меня об этом, потому что я хотел показать ей, ну, еще, наверное, потому что мне захотелось некоторое время побыть в ее обществе. В ней не было ни капли английского». «Вы говорите, я имела в виду не причины, по которым вы показали ей квартиру, а причины, по которым вы рассказываете мне о Либби. Потому что она только что приходила сюда. Значит, для вас она имеет значение?» «Не знаю». 3 сентября.